Глава 29. Отец мой был сельским причетником в маленьком городке на южном берегу Англии, в нескольких милях от большого морского порта. «Что значит сельский причетник?» – спросил я. «Сельский причетник», – ответила она, – «это человек, исполняющий скромные обязанности в церкви прихода, к которому он принадлежит». «Что же он делает?» – спросил я опять. «Он выбирает псалмы, которые нужно петь, и руководит ответами во время богослужения в храме. Он ведет записи рождений, смертей и погребений, наблюдает за церковными памятниками и церковным имуществом, иногда исполняет обязанности звонаря и могильщика. Мой отец, кроме того, был еще учителем в приходской школе, куда все бедняки посылали своих детей». «Я знаю, что такое дети», – Джексон говорил мне, – «но что значит приходская школа?» «Это такая школа», – ответила миссис Рейхард, – «где за учение платит весь приход, кроме самых бедных жителей, дети которых учатся даром». «Таким образом», – продолжала она, – «отец мой был чрезвычайно занят. В маленьких захолустных городках один человек нередко исполняет обязанности многих. Отец мой сверх того считался еще и лучшим костоправом и ветеринаром в округе. И иногда зарабатывал деньги исполнением разных сельских работ. Он делал изгороди, копал канавы, чинил соломенные крыши. Тем не менее, он еще находил время читать Библию и заниматься воспитанием своей дочери, то есть моим». «А где же была ваша мать?» – спросил я. Мне показалось очень странным, что она говорила только про своего отца. «Моя мать умерла вскоре после моего рождения. Сначала я оставалась на попечении одной бедной женщины, которая нянчила меня, но когда я начала ходить и проявлять некоторую смышленность, отец мой так привязался ко мне, что не отпускал меня от себя ни на минуту. Он старательно учил меня всему тому, что сам знал, и хотя его познания были невелики, они все же положили хорошую основу будущему моему образованию и возбудили во мне желание учиться далее. Я всячески старалась найти средства расширить мои знания. Я с самого раннего детства выказывала необычайную любознательность, постоянно задавала вопросы не только моему отцу, но и его посетителям и друзьям. Они считали меня живым и милым ребенком и охотно удовлетворяли мой пытливый ум. Таким способом я научилась многому и, наблюдая за всем, что происходило вокруг меня, быстро развивалась. Отец мой, заметив мои успехи, с особенным удовольствием и гордостью заставлял меня читать вслух Библию. Это вызывало множество вопросов с моей стороны и множество объяснений со стороны моего отца. Я в скором времени освоилась со Священным Писанием и понимала его дух и значение лучше многих взрослых людей. Любовь моя к такого рода занятиям обратила на меня внимание доктора Брейтвилля, нашего приходского священника. Он разрешил мне учиться вместе со своими детьми, руководил моим образованием и еще более развил во мне наклонность к изучению всего, что касается религии. 13 лет я прямо выделялась своими познаниями в христианском учении, и меня зачастую призывали в дом священника, где я удивляла важнейших членов прихода легкостью, с которой отвечала на самые сбивчивые вопросы.